Глава 36. «Ты — жалкая лгунья! Ты — змея, которая проникла в наш дом и решила все здесь разрушить!» Саша кричал так громко, что приходилось закрывать уши, чтобы не оглохнуть. «Ты забрала мой дом! Ты почти выкрала у меня бизнес! Как ты могла так поступить с нами?» Кристина побледнела. Она сидела за кружкой чая на кухне, когда в квартиру яростно ворвался Саша. Взмахнув своей тяжелой рукой, он сбил стакан, разбивая его вдребезги о пол. «Ты с ума сошел? А еще бы там был... А если бы там был кипяток? Повезло, что я люблю холодный чай!» — взвилась она. Но Сашу было не остановить. Он сметал все на своем пути, намереваясь дойти до правды. «Я все знаю о тебе. Я подаю на тебя в суд за мошенничество». Он тряс перед ее лицом бумагами с доказательством ее преступления. Елизавета благородно передала их нам, чтобы мы разобрались с этой мошенницей. Саша ничего не придумал, как пойти и сказать ей все в лоб. Он ждал увидеть раскаяние в ее глазах. Только вряд ли такие люди способны на подобное. Кристина шла по головам. Даже дочерью не побоялась рискнуть. Я замерла в коридоре, не представляя, чем это все может завершиться. «Папа?» Милана была напугана настроем отца и не понимала, что происходит. Девочка заскочила на кухню, когда услышала звук бьющейся о пол посуды и дикий крик отца. «Вот, дочь, посмотри, на что способна твоя мать! Она не пожалела никого и, в первую очередь, тебя. Именно тебе пришло то сообщение, чтобы ты покинула дом и заставила нас всех волноваться». «Я не понимаю», — Милана смотрела на бумаги, заливаясь слезами. «Ты не могла! Вот так со мной! Не могла!» «Еще как смогла! И бровью даже не повела! Ты понимаешь вообще, что рисковала своей родной дочерью? Ты это понимаешь, что если бы с ней что-то случилось в дороге от волнения?» Саша покраснел и, кажется, тоже готов был биться в истерике вместе с Миланой. Я продолжила находиться в коридоре, закрывая собой Киру, не понимая, что делать дальше. «Позволь мне», — раздался голос со стороны входной двери. «Я не хочу, чтобы она слышала это. Ее это никак не касается». Я перевела взгляд, сталкиваясь с Лизой. Девушка не выпускала взглядом свою дочь. Кира же, в свою очередь, завороженно смотрела на нее, будто видела свое отражение. «Детка, подойди ко мне. Не бойся». Лиза тянет руки к девочке. Немного замявшись, поднимает на меня свои лучистые глаза, не понимая, как поступить. «Иди к ней. Это твоя мама», — шепчу я, делая усилия над собой. «Иди, милая». Кира поняла все с первого взгляда, с первого появления Лизы в нашем доме. Эта нить, которая километрами огибала моря и континенты, наконец-таки сократилась до 1 метра. Один шаг, и она дома, в руках матери, которая все это время жила только мыслями о дочери. Я готова была зареветь от нахлынувшей боли. Мать встретила своего ребенка спустя столько времени. Как можно забыть своего ребенка, которого ты вынашивала столько времени под сердцем? Слышала его первый крик. Это любовь в сердце на всю жизнь. Пока мы дышим, в нас живет любовь, а любовь к ребенку не имеет границ. «Ну уже!» — по щеке Лизы бежит слеза. «Кира, ты ведь не забыла меня?» «Голос, мой голос, ты помнишь, как я тебе пела? Доченька, свет души моей, звездочка на небе, я так скучала!» Все вокруг затихло. Существовали только они вдвоем. Кира делает шаг навстречу матери, она все помнит. Она помнит ее запах, помнит прикосновение ее нежных рук и, конечно же, голос, голос любимой мамы. «Мама!» Кира прильнула к ней. Руки Лизы, будто крылья, сомкнулись за ее спиной. Она никогда больше не отпустит и не даст в обиду свое дитя. «Моя Кира, моя нежная девочка, как мне больно!» «Лиза, уведи ее. Она не должна слышать все это». Лиза поднимает девочку и скрывается за дверью квартиры. Она никуда не уйдет, им просто нужно побыть наедине. Я не могу сделать вздох. Что-то сильно кольнуло внутри меня. Так сильно, что я едва могла удержаться на ногах, чтобы не упасть. Голова кружилась и готова была расколоться пополам. Крик Саши, истерика Миланы, железное молчание Кристины. И эта сцена воссоединения матери с ребенком спустя стольких лет. Взрыв эмоций, бешеный стук сердца. Перед моими глазами одна за другой стали вспыхивать яркие картины прошлого. Измена мужа, Дима с любовницей в нашей постели. Еще яркая вспышка. Я в номере, мне очень плохо, и я решаю напиться. А потом в спальню заходит он. В ушах звенит так громко, что я хочу кричать. Керем, я вспоминаю мужчину, который спас меня от самой себя. Его горячие руки воскрешали мою погибшую душу. Я помню, как его поцелуи заставляли мое сердце биться вновь и вновь. Еще одна яркая вспышка. Я вспоминаю невероятные красоты Турции, первый полет на вертолете. Помню, как ужинали на берегу моря, и я тогда предприняла попытку сбежать. У-у-у, звук в ушах не перестает утихать. Яркие картины одна за другой вспыхивают перед глазами. Мне становится так плохо, что я невольно опираюсь на стену. Голова гудит еще больше. Что со мной? Я умираю? Яркие картины перед глазами продолжают мелькать, будто я смотрю кино. Вот Керем делает мне предложение. Какое красивое кольцо и подвеска к нему. Я судорожно касаюсь груди и подношу глазам ее. Ту самую подвеску в виде сердца. Одно сердце принадлежало Керему, а второе — мне. Я потеряла его сердце, что было на пальце. Картины, которые вспыхивали передо мной, реальны. Это невыносимо! Мне стало так больно, что я потеряла силы, сползая на пол. Где-то там, в квартире, Саша продолжает сокрушать мир, раскрывая своей старшей дочери глаза. Никто не видит, как я корчусь от боли, готовясь вот-вот потерять сознание. А тем временем картины не переставали вспыхивать, приближая меня к чему-то поистине важному.